Глава 24. Снова он. Сообщив в очередной раз Робу, что собираюсь изменить не только внешность, но еще и легенду, получила приглашение к королю. Пока смотрящий вел к залу, пару раз услышала за спиной шепотки, дескать, «Гляди-ка, графиня идет». У меня от этих слов холодный пот по позвоночнику заструился. Как и предупреждал источник, я постепенно внешне изменилась и уже не напоминала юную 16-летнюю девушку, скорее молодую женщину лет 25. К тому же на постоянных харчах да отварах деда Гонро заметно окрепла и перестала напоминать обтянутый кожей скелетик. Но все-таки... К креслу короля подошла практически на негнущихся ногах, даже не зная, чего ожидать, ведь новый образ еще не применила. В чем с работы вернулась, в том и пошла. «Лара, я много думал над твоими словами насчет соответствия роли, выбранной просящим или просящей тому кварталу, в котором стоит. Мне кажется, что над этим стоит попробовать поработать. С завтрашнего дня будешь выходить на замены или пустые места. Твоя задача — присмотреться, подумать, что можно привнести или учесть. Требовать тебя подать в таком случае будет несправедливо, поэтому мои условия такие». «Сможешь что заработать в первый день? Твое, если менее 20 монет. Все, что больше, в казну, но не более половины озвученной суммы. Заработаешь меньше, значит, до 20 доплатим». У меня прямо камень с плеч упал. Я правильно поняла, что в случае неудачи в первый день 20 грошей в любом случае мои? «Абсолютно». «Где мне завтра предстоит стоять?» «Роб покажет и расскажет». «Слушаюсь». «Свободно и спасибо за заготовки». «Отличные вышли, только больше никого в свои секреты не посвящай». «Я понимаю, не все языки за зубами удержать смогут. Если пойдут слухи, что просящие ряженые, то доходность резко упадет. Условное доверие у подающих будет утеряно». «Умница, иди». Откланившись, я вышла из зала, но тут же взяла Роба в оборот. «Где мне завтра предстоит стоять?» Смотрящий вкратце обрисовал и само место, и тех просящих, что там раньше стояли. Было над чем подумать, но я решила начать с простого, с банального невуса на лице и пары ран на руках. Посмотрю, поведутся ли, а там видно будет, что к чему. Может, под лошадь попаду? Костыли раздобыть не проблема. Пропитанные красной краской бинты вызовут дополнительное сочувствие. Зато я обнаружила для себя несомненный плюс — до жилища деда Гонро было рукой подать. Следовательно, можно будет тщательнее над образом поработать. Хорошо, хоть дед Гонро развеял мои опасения насчет графини. Все оказалось просто до банальности. У короля не было еще официальной королевы, поэтому местные Регину именовали не иначе, как герцогиня. А заметив мои частые хождения к своему главному, тут же присвоили титул «графиня». Вроде как вниманием отмечено, но с фавориткой не соревнуюсь. Юмористы, а я из-за них едва не посидела. В общем, место оказалось не таким уж и завалящим, даром что тоже возле рабочих кварталов. А еще на углу был заброшенный дом в тихом переулке, который я присмотрела себе в качестве столовой. Тихо, спокойно, никто есть не мешает, а сквозь заколоченные окна удобно наблюдать за улицей. Поэтому ела в абсолютном комфорте, растянувшись перед окном на импровизированной лежанке, собранной из найденного хлама. Дом был сухим, что немаловажно, поэтому никакой сырости или плесени. И идеально. Ха, знала бы, что когда-нибудь буду радоваться такому. Решила, что с ума сошла и сбежала из дурдома, прячась от полиции. Вытерев руки чистой тряпочкой, смоченной водой из фляги, собралась было уходить, как заметила движение в переулке. «Ладно, сейчас пройду, ты выберусь». «Надо же, снова тот рыжий!» Мужчина совершенно спокойно направлялся к улице, на которой я сегодня работаю, а двое, наоборот, шли ему навстречу. Я думала, что они сейчас просто разойдутся, как один из этой парочки резко выбросил руку вперед, а рыжий тут же упал. Затем эти двое быстро зашвырнули его в подвал дома. Я замерла, стараясь не выдать себя. Кто знает, как поведут себя чужаки. А эти двое точно не были из местных разящих. Их отличительные знаки знала, Дед Ганро с Робом показали и рассказали в свое время, объясняя, в каком случае не стоит лезть, раз ребята работают. А тут выходит, что чужаки вторглись на нашу территорию, ведь никого из людей князя рядом не было. Нужно срочно Роба предупредить, чтобы поставил отца Регины в известность. Убивать без дозволения в чужом городе — нарушение. Вот только что делать с Рыжим? Чужаки ушли, словно их тут и не было. Я тихонько спустилась в подвал, куда, судя по всему, закинули тело. Там как раз слуховое окно выбито было. Даже непонятно, дышит Рыжий еще или нет. Он лежал на боку, но совершенно не шевелился. Дом очень давно пустовал, поэтому пол кое-где был проломлен, и солнечные лучи, пробивающиеся через окна, давали неплохое освещение в подвале, иначе тыкаться мне в потьмах тут до бесконечности. Я осторожно обошла Рыжего и присела, чтобы проверить пульс. Тот слабо, но бился. Кто сказал, что будет легко? Да никто. У мужчины из груди торчал тонкий стилет с пульсирующей голубой искоркой, которая с каждым последующим ударом сердца затухала все сильнее и сильнее, а лицо Рыжего становилось совершенно бесцветным и серело прямо на глазах, хотя с момента нападения прошло не так много времени. Похоже, что пострадавший был магом, и этот стилет попросту вытягивал из него силу или каким-то образом блокировал ее. По человеческим законам он уже не жилец. Его бы не спасли, даже находись он сейчас на столе в операционной. Терять ему, в принципе, нечего, разве что остатки магии могут поспособствовать восстановлению поврежденных органов. Я перевернула его на спину и, крепко схватившись за рукоять, быстро вытащила стилет. Кажется, сработало. Я видела, как серость сходит с лица, но ничего больше не могла поделать, как закрыть рану чистым льняным платком, придавив рукой, чтобы хоть перекрыть доступ воздуха. Розовой пены на губах больше не появлялось. Уже хорошо. Грудь Рыжего медленно вздымалась, да и если прислушаться, дыхание можно было уловить. Собственно, я так и замерла в скрюченной позе, зажимая одной рукой рану, второй — следя за пульсом в районе сонной артерии, а ухо прислонив почти к губам незнакомца. «Сколько же сейчас времени? По идее, скоро должен наведаться Роб или Том, чтобы проверить меня». Я смыла с рук следы крови водой, а сама поднялась наверх. Как раз в то время, чтобы заметить приближающегося смотрящего. Выбравшись из дома, смешалась с толпой и потащила Роба за собой, быстро рассказывая, что произошло. Смотрящий сунул два пальца в рот и свистнул так, что у меня едва намотанный на голову платок не сдуло. Подскочившему мальчишке из числа обычных беспризорников-порученцев сказал несколько слов и отправил к королю. «Что делать будем?» «Вначале я все должен увидеть сам». Рыжий находился в том же состоянии, в котором его оставила. Роб поднял с пола за кончик стилет. «Хорошо, что позвала». «Штучка магическая. Если бы он из-за нее умер, огребли бы проблем с Инквизицией немерено, а так не жилец он все равно». «Так живой же!» «Не жилец, говорю же. Я таких уже видел. Оставь здесь лучше, ну или можешь с ним посидеть, чтобы потом глаза прикрыть. На место тебе сегодня все равно лучше не возвращаться. Если местных кто спросит, все подтвердят, что просящая ушла задолго до того, как чужаки появились». «Так ведь?» «Так». «Ну вот и все, решай сама. Домой идти или тут торчать?» «А если его к лекарю?» Но по взгляду Роба поняла, что затея яйца выеденного не стоит. «Ладно, я пошел, решай сама». «Деньги-то забери». Роб озадаченно взглянул на меня. «А ты что, и тут заработала?» «Ага, как раз около тридцатки. Давай». Роб отсчитал оговоренную часть, но потом вернул. «Ты же не по своему решению место покинула до конца дня. Значит, твое все. Я королю скажу, он возражать не будет. Бывай». Для себя уже все решила. Я попрощалась с Робом, а сама проверила Рыжего. Да, кровь уже почти остановилась. Даже глубина раны, как мне показалось, стала меньше. Хотя без фонарика и инструментов ничего не понять. Да и вообще без нормальной диагностики. Но и оставлять его тут было нельзя. В итоге не придумала ничего лучше, чем сбегать в жилище деда Гонро и принести все, что могло бы пригодиться. Вернувшись, заткнула окно и зажгла свечи. Пока на улице ясно, особо огня внутри не заметят, тем более, что подвал. А вот как стемнеет, если еще будет жив, то можно будет утащить рыжего в темный город. —